По примеру хозяев мы начали накладывать еду себе в тарелки и с удовольствием уплетать. Старик еще пару раз наполнил лафитники наливкой, потом убрал графин обратно в буфет. Вот и правильно, не надо превращать интеллигентный ужин в банальную пьянку. Когда мы наконец осилили содержимое тарелок и сыто откинулись на высокие спинки резвых стульев, стараясь рыгнуть как можно тише, прислуга начала уносить посуду со стола. Вслед за хозяевами мы вышли в каминный зал, Юрий Алексеевич с моими соратниками расположились на мягких диванах, а меня Клавдия Тимофеевна повела дальше. Для изыскания у нее был свой специальный кабинет. Она усадила меня в специальное кресло, в котором я полулежал. Подобные в моем мире были у психотерапевтов. Она же села на табурет позади меня и положила руки мне на виски. А теперь, Павел Петрович, закройте глаза и расслабьтесь. Ее голос обволакивал, как плед из шерсти альпаки. Не сопротивляйтесь, пожалуйста, моему воздействию, так будет легче. Теплые ладони слегка нажали на мои виски. Мадам убаюкивающим голосом произносила какие-то странные слова, смысл которых я не улавливал, хотя они и были похожи на латынь, которую нам кувалдой вбивали в голову в институте. Сам не заметил, как провалился в глубокий сон без сновидений. Черный провал медленно перешел в чередование ярких, но непонятных картинок. Они не были связаны ни с прошлой жизнью, ни с этой. Вообще непонятно, с чем они были связаны. Как говорил один мой приятель, очень интересно, но ни хрена непонятно. Очнулся я от осторожного похлопывания ладошкой по щеке. Клавдия Тимофеевна склонилась надо мной, лицо ее выглядело встревоженным. «Павел Петрович, вы слышите меня?» – тихо спросила она. Я утвердительно кивнул. «Я случайно узнала ваш большой секрет», – так же тихо продолжила пожилая женщина, только что копавшаяся в моих мозгах. «Но я об этих подробностях никому не расскажу, будьте спокойны. Желаю успехов и высокого полета в новой жизни. А с целительством вам прощаться не надо, можно повернуть некоторые особенности ваших способностей в новое русло». Тогда все получится. Я расскажу Юрию Алексеевичу об этом, но не о том, что вы тщательно скрываете. Спасибо большое, Клавдия Тимофеевна. Вы человек с большой буквы. Рад, что судьба привела нас в ваш дом. Ни за что, Павел Петрович, я тоже рада, что мне довелось прикоснуться к неизведанному. Таких, как вы, я еще не встречала. Вы будете великим воителем, но можете одновременно стать и хорошим врачевателем. А теперь пройдемте в кабинет Юрия Алексеевича. Мы прошли дальше по коридору и оказались в кабинете моей мечты. С одной стороны стоял массивный дубовый стол с ажурной антикварной лампой и аккуратными стопками книг. Вдоль стен по бокам этажерки с книгами чередовались с картинами в тяжелых позолоченных рамах. С другой стороны был массивный камин, перед которым стоял небольшой уютный диванчик. Даже жаль стало, что август выдался жарким, и я не увижу, как там горят березовые поленья. Войной Ясенецкий сидел за столом в кожаном кресле. Хозяйка указала мне настоящий перед столом изящный резной стул с высокой спинкой, а сама подошла к супругу и начала что-то говорить на ушко. Тот резко повернул голову ко мне, лицо его вытянулось, а я напрягся. Потом рот ученого медленно начал расплываться в улыбке, и я с облегчением выдохнул. Клавдия Тимофеевна заговорщицки подмигнула мне и удалилась. «У меня есть приятная новость для тебя, Паша», – начал он, собираясь с мыслями и анализируя новую информацию. «Представляешь, ты такой же, как и я». «В смысле?» – спросил я. «Более тупого вопроса не придумать, но это первое, что пришло в голову. Неужели он тоже не из этой реальности?» Она рассказала ему, «У меня такой же блок на развитие целительских способностей, как у тебя». «Да ладно», – вырвалось из моего рта. «Молодец, Паша. Покажи во всех красках, какой ты тупой. Зато речь не пошла по теме реинкарнации и попаданства, это отлично. Да, да, я делаю свое дело совсем не так, как другие лекари. Именно поэтому я и отказался в свое время преподавать в институте, а учеников подбираю индивидуально. И ты самый лучший претендент на овладение моей наукой за всю мою жизнь. Жаль только на твоей судьбе написан другой путь, но это именно тот случай, когда одно другому не мешает. Так как же вы тогда так быстро исцелили Антона? Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Скажи, пожалуйста, когда ты проходил диагностику после получения первой ступени, тебе говорили, что у тебя хорошие задатки по телепатии и телекинезу, но в ауре присутствуют странные энергетические всплески. Да, было дело, сказал я и задумался. Целитель точь-в-точь повторил слова Надежды Сергеевны, к когда она озвучила отчет по исследованию. Так вот, моя супруга распознала эти всплески. Они точно такие же, как у меня, только с большей перспективой развития. То есть вы хотите сказать, начал я, хотя у самого голова шла кругом, что вы исцеляете с помощью телепатии и телекинеза. Именно так, мой мальчик, радостно провозгласил Юрий Алексеевич и хлопнул рукой о подлокотник кресла. Ничего не понимаю, я помотал головой, неотрывно глядя в его довольные, слегка прищуренные глаза. Ну, допустим, с помощью телепатии вы заставили Антона заснуть, но дальше-то это при чем здесь? У нас с тобой телепатия на гораздо более глубоком уровне, чем у других, даже чем у моей дорогой супруги. Вот в мозгах она роется намного лучше меня, но она не может обращать свой дар к органам и тканям. Я могу вмешиваться даже в процессы, которые происходят в клетках и органеллах. Тебе же придется этому научиться, задатки у тебя хорошие. А с помощью телекинеза я извлекаю пули и другие инородные тела, сопоставляю отломки костей, даже если они сильно раздроблены. Потом уже заставляю срастись, и они меня слушаются. Но, чтобы уметь делать это, тебе придется в этом разобраться и тренироваться. Я сейчас дописываю новую редакцию учебного пособия для таких, как мы с тобой. Когда напечатаю, первый экземпляр твой. А пока я могу дать тебе книгу, написанную мной 10 лет назад. Начнешь с этого, на первое время хватит. Юрий Алексеевич встал из-за стола, подошел к картине на стене и открыл спрятанный за ней сейф. Что неожиданно, на полках лежали не деньги и драгоценности, а книги и рукописи. Мой новый наставник взял небольшой томик и протянул мне. Вот, держи, ученый вручил мне книжицу, как самую великую драгоценность на свете. Береги ее, как зеницу ока, и никому не отдавай. А еще лучше, если никто не узнает о ее существовании. Когда я напечатаю наконец новое издание, эту ты мне вернешь. Конечно, Юрий Алексеевич, сказал я, принимая подарок, можете не сомневаться, и большое спасибо вам за доверие и столь ценный и значимый для меня подарок. Книгу я сразу спрятал во внутренний карман пиджака, изучать буду потом. Ученый закрыл сейф, и мы присоединились к компании в каминном зале. Мои друзья рубились в какую-то настолку вместе с хозяйкой, мы присоединились и весело провели остаток вечера. Но у меня в голове постоянно крутились мысли, связанные с новыми открывшимися для меня горизонтами. Нас развели по комнатам, я наконец улегся на мягкую, как облако, кровать. Спать хотелось давно, но заснуть никак не мог. Решил поискать все эти новые шашки взамен моих испорченных. Ну, их, конечно, можно было еще заточить, но зазубренные дефекты были слишком большими, и клинки, скорее всего, утратят прочность. Теперь только ежей сечь. Долго листая ленту, я наткнулся на шашки, выкованные из метеоритной стали. Даже не думал, что такое возможно. Обозначение твердости стали впечатлило, раза в полтора больше, чем у булатной. То, что нужно, только цена была такая же космическая, как и происхождение металла. Не, такое я не потяну. Надо завтра связаться с продавцом, может согласиться на рассрочку. На всякий случай еще пошерстил ленту и нашел неплохой вариант из порошковой стали, обозначение которой я видел впервые. Цена вполне адекватная, производитель предлагал опцию нанесения гравировки и инкрустаций по своим заготовкам и чертежам заказчика. Бросил в корзину, решу завтра. А вот это самое завтра принесло новый сюрприз. Вы же помните, где я оставил машину? Да, да, на опушке леса перед выездом на трассу. Оттуда мы с носилками перебежали дорогу и пошли в деревню. Все четыре колеса Долгорукова оказались пробиты. А вдруг это еще цветочки, которые я увидел издалека? Я ускорил шаг и достал из кармана ключи. Перед глазами поплыли картинки с догорающим Уралом. Глава 17. Я нажал кнопку на брелке, фары мигнули и двери разблокировались. Живая, уже неплохо. Я открыл капот, все на месте и нет ничего постороннего. Лег на траву и заглянул под днище, тоже ничего. Может, тормозные шланги? Но тогда зачем пробивать колеса? Все равно решил посмотреть. Сухая оплетка целая. Паш, ты чего это? Не выдержал Андрей, наблюдая за моими манипуляциями. Да это просто местное хулиганье, кто тут может желать нам смерти? Похоже, ты прав, буркнул я и сел за руль. Движок завелся с полтычка. Друзья стояли поодаль, как я и попросил. Взрыва не последовало. Я включил подкачку колес и вышел посмотреть, как они себя поведут. Похоже, одному колесу повезло, оно потихоньку восстанавливало форму, значит порез небольшой, а вот остальные три не могли набрать и половину атмосферы. Запаска одна, три с собой никто не берет. Я достал телефон и принялся искать ближайший передвижной шиномонтаж или эвакуатор. Заращивать дырки в колесах я пока не научился, но слышал, что такое возможно. Выслушивая новую серию причитаний Кэт, я наконец нашел, что хотел. Ближайший мастер находился в Одинцово, а до туда 30 километров с хвостиком. Придется подождать. Друзья отказались уезжать на попутке и остались со мной. Андрей листал ленту новостей, Антон просто молча ходил туда-сюда по опушке. Разгоравшуюся истерику Кэт пришлось жестко оборвать. Да, получилось немного грубо, но нагнетание негатива уже достало. Не знаю, что на нее нашло, раньше за ней такого не наблюдалось. Она резко замолчала, надула губки и уселась в машину. Вот и хорошо, потом извинюсь, если что. Мастер приехал на немецкой заскорузлой малолитражке. Я как-то по-другому представлял себе мобильный шиномонтаж. Сначала даже подумал, что он что-то перепутал. Оказалось, нет, он как раз умел заращивать дырки в шинах за умеренную плату. Через час после обнаружения подлянки мы уже выехали на шоссе и покатили домой. Я периодически нащупывал в кармане драгоценный учебник. Теперь есть, чем занять свободное время, осталось его найти, это время. Как и договаривались накануне, мы проскочили Москву по краю и поехали в Семеновское. Пока стояли на светофоре, написал Надежде Сергеевне, что скоро буду, и сообщил номер машины. На КПП нас пропустили, брезгливо поморщившись на внешний вид автомобиля, даже немного с сочувствием. Проверили документы и осмотрели багажник. Одного не пойму, нахрена это делать, если все равно пропускаете, несмотря на кучу оружия и боеприпасов, чисто на наличие трупа. Ну, у каждого своя работа. Через 5 минут мы уже были в исследовательском центре. Докторша увидела меня и расцвела, словно сын с войны вернулся. Вот это я понимаю любовь к науке. Моих друзей позвали в другие кабинеты. «Павел Петрович, вы меня поражаете», — воскликнула она. «Недели не прошло, а вы уже осваиваете вторую ступень, я с такой скоростью впервые сталкиваюсь. Это плохо», — слегка напрягся я, укладываясь в кресло. «Что вы, это восхитительно». Она клеила на меня датчики с таким выражением лица, словно приобрела заведомо выигрышный лотерейный билет. «Я хочу на вашем примере написать научную работу. Вы не возражаете? Не переживайте, имя в ней указано не будет. Ну если так, то я не против. Сам когда-то писал статьи для вестника хирургии, вполне понимаю ее азарт». Надежда Сергеевна уселась наконец за компьютер, и мониторы слева от меня ожили. Хоть я и ни хрена не понимал, что все это значит, но с интересом следил за разноцветными всполохами и диаграммами. Докторша то хваталась за голову, то хлопала в ладоши, а иногда даже вскакивала со стула на эмоциях. От такой реакции можно и обделаться, но ее лицо было очень довольным, и я успокоился, даже в сон потянуло. Когда исследование было завершено, она схватила распечатки и пулей вылетела из кабинета, даже датчики не поснимала. Я решил не дожидаться и начал отлеплять их самостоятельно. Когда я уже одевался, она вернулась в кабинет вместе со своим боссом. У того тоже лицо светилось, как новый золотой червонец. «Павел Петрович, поздравляю вас», – пожилой ученый протянул мне руку. «Результаты потрясающие. Некоторые воины, достигшие звания адепта, недалеко ушли, вы почти сравнялись. А для второй ступени результаты просто немыслимые. Предлагаю вам с друзьями сходить отобедать и возвращайтесь обратно. Мы прощупаем каждый ваш навык и найдем лучшие пути его совершенствования, возможно инструментальные, но без соответствующих тренировок не обойтись. Я так понимаю, в вашем распоряжении есть несколько дней до начала учебного года, правильно?» Вместо ответа я утвердительно кивнул. «Вот и чудненько», — профессор потер руки в предвкушении и покинул кабинет. Я вышел в коридор вслед за ним. Друзья уже сидели на диванчиках и дружно подскочили, как на пружинах. «Все нормально, Паш?» – взволнованно спросила Кэт. «Чего это они бегают, как оглашенные? Говорят, что я редкий экземпляр, будут диссер писать по мне. А во!» – только и сказал Андрей. На лице смесь радости и зависти, словно еще не определился, что сейчас важнее. «Ну поздравляю», – с ухмылкой сказал Антон. «Вот он точно определился с эмоциями, чистая зависть. Надеюсь, не черная». Кэт обозначилась короткими объятиями и тут же отошла, неумело скрывая радость, чтобы я продолжал думать, что она дуется на меня. После обеда мы вернулись в исследовательский корпус, но нас ждал сюрприз. Теперь нас спустили на лифте глубоко под землю, где находились секретные лаборатории. Вместо стоматологического кресла капсула, похожая на барокамеру, в которой я побывал в юности. Датчиков в два раза больше, крышка закрылась, и я ощутил легкий приступ клаустрофобии. Свет погас, перед глазами возник экран, на котором лесные и морские пейзажи чередовались с яркими вспышками и быстрым чередованием цветных геометрических форм. Я находился в каком-то трансе, все поплыло, закружилось и унеслось вдаль, сменившись темной пеленой. Легкая паника сменилась полным расслабоном, ощущением спокойствия и силы. Когда экран исчез и включился свет, я не мог сообразить, где нахожусь и что происходит. Только довольная физиономия Надежды Сергеевны помогла найти ключ к реальности. Павел Петрович, результаты изумительные. Нам удалось раскрыть новые навыки и усиление старых. То, что получилось, просто бомба. Теперь стоит испытать их на деле. Ваши друзья, кстати, тоже далеко не заурядные. Вы осознанно или нет, но подобрали отличную команду. Спасибо, приятно слышать, особенно за ребят. Я с трудом вылез из капсулы, словно из меня выжили все соки. Но, чтобы их испытать, надо опять лезть в пекло. Не совсем так, докторша по-матерински улыбнулась. Я сделаю распечатку результатов и рекомендаций по освоению, чтобы вы не тыкались носом куда ни попадя, как слепые котята. Сегодня почитайте, а завтра вас распределят по наставникам, может за несколько дней немного освоитесь. Я вышел на улицу и направился в сторону общежития, по пути листая распечатку. Когда проходил вдоль вереницы тополей, в меня оттуда что-то прилетело. На асфальт упал обломок ветки. Я обернулся на тополя, но там никого не было. Стволы были толщиной сантиметров 15, спрятаться за ними никто не мог. Наверное, обломок упал сверху. Я снова уставился в текст и сделал шаг вперед, но сразу еще один обломок щелкнул по затылку. Ну это уже ни в какие ворота. Я обернулся, снова никого. Я внимательно всматривался в ряд деревьев, но так никого и не увидел. Зашел на другую сторону, никого. Мне показалось, что кто-то хрюкнул, пытаясь подавить смех. Значит, кто-то есть. Когда я подходил к аллее, как раз читал про тренировку сумеречного зрения, пора попробовать. Я сделал несколько шагов назад и закрыл глаза, сосредоточившись на том, что находится впереди. Чем дольше я всматривался, тем четче проступали контуры стволов и на их фоне стал виден контур женской фигуры. Еще немного поднапрягся и смог в колебаниях серых оттенков различить, что у нее сложены руки на груди, а на голове смешной хвостик, смещенный немного на бок. Это была Кэт. Освоила маскировку, значит. Ну что ж, молодец. Вот только ей это умение предстоит развивать и развивать. Любой обладающий сумеречным зрением сможет рассекретить ее схрон. Я покачал головой, сделав вид, что мне не удалось раскрыть ее тайну и открыл глаза. Снова услышал попытки подавить смех, но смотрел не в ту сторону, где она стояла. Повернулся, чтобы идти дальше, потом резко обернулся и отправил тот самый обломок ветки в то место, где она стояла. «Ай, больно!» — раздался возмущенный возглас Кэт. «Зачем в лоб то кидать? Всем выйти из сумрака!» — выпалил я фразу из любимого когда-то фильма и расхохотался. Возле тополя, откуда прозвучали возмущенные возгласы, воздух начал трепетать и ее фигура стала приобретать цвет и объем. «Ты меня увидел?» — вылупила глаза Кэт и подошла ко мне. «Но как? Я уже испытала свою маскировку на Андрея и Антоне, они не увидели. Чего молчишь? Колись. Мое сумеречное зрение пока далеко не на высоте, но твой силуэт я увидел», — ответил я и усмехнулся. «Только тебя можно было рассекретить и без этого, ты пару раз с трудом подавила ржак. Можно было бросить этот несчастный сучок просто на звук. Давай попробуем еще раз», — предложила она. «Ты отвернешься, я маскируюсь, а потом ты меня найдешь и укажешь пальцем. Дерзай. Считай медленно до 10 и поворачивайся». Я сделал, как она просила, и снова повернулся в ее сторону. Сначала попытался разглядеть глазами, пытаясь различить искажения, подобные тому, как в фильме «Хищник». Безрезультатно. Тогда закрыл глаза и сосредоточился на волнениях и неровностях серого тумана. Спустя секунд 20 я различил ее силуэт в стороне от тополей и ткнул в ее сторону пальцем. «Нашел». Улыбнулся я и смотрел, как она снова возвращается в реальность. «А без сумеречного зрения меня не видно?» «Абсолютно». «Как ни старался, не смог разглядеть. У тебя неплохо получается, думаю, это нам очень пригодится. Ты бы видел, как метает ножи Андрей, офигел бы. Вот когда увижу, тогда и офигею», — хмыкнул я. Вон ребята, похоже, в столовую направились, давай догонять. Оставалось всего 3 дня, 30 августа уже надо быть на месте. В 10 утра построение на плацу в академии. Мы занимались от рассвета до заката. Валерий Юрьевич занимался только мной и давал правильные направления для испытания новых открывшихся возможностей. Нет, я не пошел к турнику с более массивными утяжелителями, теперь занимался на тех самых монструозных тренажерах. Тех самых, которые сдвинуть с места не считал реальным. У тебя неплохо получается, Паша, пора попробовать еще одно упражнение. Так это еще не все, удивился я. Пока нет, для начала ты должен спрыгнуть с того уступа. Он указал на выступ на уровне около 3 метров. К нему вела приставная лестница. Я поднялся на выступ и посмотрел вниз. Нет, высоты я не боюсь, да и что за высота, 3 метра. Просто спрыгнуть нужно не в воду и не на мягкий мат, а на каменный пол. Ты чего это, испугался, граф Бестужев? Вот чего я не люблю больше всего на свете, так это когда берут на слабо. Ни хрена мне не слабо, я детство провел на стройке. Не в качестве строителя. Советские долгострои были лучшей в мире игровой площадкой. Я прыгал почти с такой же высоты, но в песок, не на камни. А когда в неполные 40 спрыгнул в смотровую яму вдвое меньше глубиной, хромал потом 3 недели. Сейчас мне 19, и я необычный смертный, но все равно прыгать на камни было стрёмно. Прыгай, Паша, я прочитал в глазах тренера понимание и сочувствие. Он уже не был похож на человека, берущего на слабо. Ноги полусогнуты и работают, как амортизатор, прыгай. Я задержал дыхание, словно прыгаю с тарзанки в речку и прыгнул. Мои мышцы и связки уже далеко не такие, как у обычного человека. Все-таки инициирована вторая ступень. Со слов Надежды Сергеевны, моя вторая такая же, как у большинства 5-я. Каменной поверхности коснулись стопы, мышцы ног сработали, как тот самый присно упомянутый амортизатор. Я даже не до конца опустился на корточки, как меня как на пружине подбросило вверх, и я взлетел на высоту еще большую, чем тот самый уступ, с которого я спрыгнул, вспомнив перед этим прошлую жизнь. Взмыв почти под потолок, я испытал страх, но в большей степени был восторг. Это было нечто, почти как свободный полет, только следующая точка приземления оказалась на одном из тренажеров. В прыжке еще и баланс надо держать, но кто же его рассчитывал? Я вообще прыгать вверх не собирался. На тренажер я падал вверх тормашками. Время для меня размазалось, я успел прикинуть, куда упереться руками и ногами, при этом амортизировать достаточно эффективно, чтобы не разбиться, но и не так сильно, чтобы взлететь вверх снова. И у меня получилось. «Да ты везунчик, Паша!» – хохотнул Валерий Юрьевич. «Пошли на стадион, там сейчас пусто, там и продолжим». Прыжками мы занимались несколько часов. Я учился прыгать на месте, перепрыгивать через препятствия и тренировался бегать большими прыжками. Да халка мне, конечно, еще качать и качать, но я был на верном пути. Вот вырасту и буду танком башни отрывать. Ничего смешного, это лишь вопрос времени. Через 3 дня мы рано утром запрыгнули в мой скромный москвич для богатых людей и погнали на Москву. Вторую ступень освоили неплохо, и руки чесались пойти на новое задание, но теперь уже некогда. К нашему общему большому сожалению, пока ехали, ребята хвастались своими достижениями. Я молча слушал, записывал на корочку и представлял, как это может изменять тактику боя. Ну берегись, нечисть, дай только до тебя добраться. В академию из ГБ мы приехали за 2 часа до построения. Было достаточно времени привести себя в порядок, отутюжить парадную форму и начистить пуговицы и пряжки ремней. Протрубили общий сбор, да именно протрубили. У нас чтят традиции, призывную мелодию было слышно по всей территории академии не из динамиков. Со 2 по 5 курсы уже стояли недалеко от плаца, когда вывели перваков, которые летом сдали вступительные экзамены, прошли курс молодого бойца, и сегодня им предстояло принять присягу. Вокруг плаца с 3 сторон стояли родственники перваков. Оркестр грянул марш Преображенского полка. Так сложилось, что он стал главным маршем нашей академии. На плац по очереди вышли со 2 по 5 курсы. В последнюю очередь свое место заняли офигевающие от масштаба мероприятия новички. Когда ректор академии, генерал-лейтенант Егор Иванович Рендеревский, отдал приказ снять головные уборы, окружающая плац толпа родни охнула так, что эхо прокатилось по всем закоулкам. Родители впервые увидели своих сыновей, которым предстояло 5 лет суровой учебы, бритыми наголо. В ответ на раскатистый ох последовало более раскатистое ржание старшекурсников. Когда-то их родители также охренели, увидев бритую голову дорогого сыночка. Девочек это правило не касалось, волосы были собраны в тугие хвостики. После принятия присяги наступило время награждения преподавателей и студентов, вручения новых званий и знаков отличия. Я стоял себе в строю и думал о вечном, когда вызвали к награждению меня и мое звено. Это было так неожиданно, что я сразу не отреагировал и меня пихнул локтем стоящий рядом однокурсник. Мы вчетвером вышли из строя и направились к Егору Ивановичу, который решил лично вручить знаки отличия достигшим второй ступени первокурсникам, теперь уже второкурсникам. Я спиной чувствовал завистливые взгляды недоброжелателей. Ну и завидуйте. Мы единственные, кто на летней практике после первого курса так высоко успели подняться. Один только минус: на тех, кто считается лучше всех, возлагается и повышенная ответственность. Теперь на всех кафедрах с нас будут драть три шкуры, чтобы мы во всем показывали пример для остальных. И еще один минус: все будут точить на нас зуб за то, что мы показываем пример. Такая вот перспектива. Когда наконец все закончилось, ноги гудели так, что это можно было услышать. Мы переоделись в гражданку и вышли в город, отпраздновать начало нового учебного года и скупо оплакать окончание лета. Гуляли по паркам и скверам, осваивали аттракционы и ели мороженое, потом нашли уединенный трактир на отшибе и теперь решили отметить по-взрослому. Был уже поздний вечер, я решил отправиться на свою скромную квартирку, чтобы забрать оттуда самое ценное и необходимое для жизни. Совсем съезжать я пока не собираюсь, но некоторое время поживу в общаге. О моем убежище теперь знают и прихвостни Эдика Альтенбургского, я не сомневался, что именно они тогда напали на меня по пути домой, и неизвестный соглядатый, принадлежность которого для меня пока оставалась тайной. Вполне возможно, что он от его папаши, но это еще предстоит узнать. Так что более безопасно будет отсидеться некоторое время в общежитии академии. На территории пропускной режим и кого попало не пустит. Таксист ворчал, как старый дед, пока катились по темным переулкам, и клял судьбу за то, что согласился выполнить этот заказ. Этот неблагополучный район он всегда старался избегать. Я на его стенания никак не реагировал, пусть ноет сколько хочет, лишь бы довез туда, подождал и привез в академию. Машина остановилась напротив арки, я подкинул водиле купюру за ожидание и вошел во двор. Сегодня здесь было особенно темно. Хилую лампочку над подъездом, похоже, разбило хулиганье, но мне она особо и не нужна, я знаю каждую кочку и могу дойти с закрытыми глазами. Сделал несколько шагов в темноту и всей кожей почувствовал чье-то присутствие. Я остановился, закрыл глаза и попытался осмотреться с помощью сумеречного зрения. На адреналине у меня получилось гораздо быстрее, чем во время последних тренировок. Справа в углу я отчетливо увидел знакомый силуэт и уже собрался на него кинуться, как вдруг почувствовал, как в голову лезут незримые скользкие щупальца. Тело сковал паралич, я не мог не только сдвинуться с места, но и издать хоть какой-то звук. «Ну что, Димочка?» — хрипловатый незнакомый голос того самого соглядатая нарушил звенящую тишину. Он медленно приближался ко мне. Попался, который кусался. Глава 18. Силуэт с поднятым воротником подошел ко мне и остановился метрах в двух. Видимо, он считал это безопасным расстоянием, чтобы ослабить невидимые путы и дать мне возможность говорить. Очень хотелось закричать и позвать соседей-алкашей на помощь, но из горла вырвался только беспомощный хрип. Хватка ослабла, но совсем немного. «А вот кричать не советую», — хмыкнул мой преследователь. «Да у тебя и не получится. Впрочем, если бы и получилось, твои соседи люди простые и мне ничего не сделают. Так что расслабься и давай поговорим». «А зачем так-то?» Задать вопрос у меня получилось только шепотом. «Посидели бы в ресторане, поболтали за рюмкой чая, а то как-то не по-людски. Хочешь сказать, что я должен был позвать тебя в Прагу на ужин?» — спросил незнакомец и тихо рассмеялся. «Ты не моя невеста и шансов на эту должность нет, у меня нормальная ориентация». «Мелочь, а приятно», — прошипел я. «Хоть что-то нормальное в тебе есть. Что ты имеешь в виду, гаденыш?» — возмущенно выплюнул незнакомец. «Что все остальное во мне ненормально. Ты понятия не имеешь, кто я такой и что из себя представляю. Надо было просто открутить тебе голову, не разговаривая, но мне нужно у тебя кое-что узнать, и только поэтому ты еще жив. Так, насколько я понял, он должен меня убить. Значит, его подослал не мой отец, он наследника вернуть хочет. Если он не от отца, а от нанимателя, который хочет моей смерти, значит его самого можно пустить в расход без зазрения совести. Осталось только найти способ освободиться от пут, но как я не собирал волю в кулак, никаких изменений, могу только дышать и разговаривать шепотом. И какая же информация позволила мне жить дольше, чем ты бы хотел? Мой заказчик подозревает, что у тебя есть связь с отцом, это так, а если даже и так, что это изменит? То есть, заинтересовался тип, лица которого я так и не смог рассмотреть. Ты не ответил на мой вопрос, я невозмутимо продолжал гнуть свою линию. Отвечать я не тороплюсь, пока тяну время. Заодно ищу варианты, как выпутаться из ситуации, подыхать я пока не собираюсь, слишком много планов, да и просто жить хочется. Я не собираюсь отвечать на твои вопросы, идиот, шикнул наемник. Я пришел задавать вопросы тебе, и ты мне ответишь на все, ты понял? В этот момент мне в ребро уткнулось острие ножа. Эх, жаль я поехал в гражданке, казенный костюм не дал бы нанести мне эту рану. После резкой вспышки боли бок онемел, потом разлилось тепло и я почувствовал, как рубаха пропитывается кровью. Я по-прежнему не мог пошевелить даже бровью, зато отреагировал на этот тычок абсолютно каменным лицом, даже не застонал. А я тебе задал вопрос не из праздного любопытства, отморозок, прошептал я и тут же ощутил еще один тычок, чуть сильнее предыдущего. Ну ты у меня ответишь за все это, урод. Как ни в чем не бывало, я продолжил. Чтобы дать тебе нужную информацию, а не 3 километра переписки, я интересуюсь, что тебе конкретно надо, мразь. Еще один тычок острием. Если бы я не обзывался, последние 2 раны мог бы не получить, но просто не смог удержаться. Пощекотать нервы противнику, единственное, что я сейчас был в силах сделать, пусть даже такой ценой. У меня уже весь бок горел адским пламенем, пропитанная кровью рубашка прилипла к телу, почувствовал, что начинаю мерзнуть. Надо с этим заканчивать. Ну как, а мне надо, недоумок, чтобы ты выдал мне информацию, что он говорит о завещании, на кого он собирается его подписать, не на тебя ли случайно? Ах, вот в чем дело, прошептал я и тихо рассмеялся. Чего ты ржешь, живой труп? Женушка запереживала, что он ее оставит без гроша. Правильно переживает, так ей и надо. Мне пофигу, с чем она там останется, главное, чтобы заплатила мне, как обещала. Ясно, значит моя любимая мачеха заказала мой исход на небеса. Какая тебе теперь разница? Просто смирись, резко ответил мой палач, и покажи мне ту часть переписки, где он тебе сообщает о наследстве. Я не могу тебе ничего показать, для этого мне нужны свободные руки. Это не обязательно, хмыкнул подонок и убрал нож. Я буду перематывать ленту, а ты скажешь, где остановиться. В каком кармане у тебя телефон? Не заставляй тебя обыскивать. В левом внутреннем. Да, не обманул, сказал он, извлекая телефон и пытаясь его разблокировать. Какой пароль? Я не верю паролям, я их просто не запоминаю. Только биометрика. Распознавание лица, это не проблема, ключ передо мной. Он нажал кнопку активации, экран тускло засветился, изображая запрос на введение биометрических данных. После абсолютного мрака даже такой свет резанул по глазам. Этого недостаточно, нужен еще и отпечаток пальца. Вообще не проблема, ответил он и тихо рассмеялся. Какой палец надо отрезать? Освободи мне руку, я разблокирую телефон. Или ты меня боишься? Ну надо же, такой спец, а боится студента-первокурсника. Я в тебе разочаровался. Чтобы меня убить, послали слабака. Тебе понравилось, как я тычу в тебя ножом? Да пожалуйста, я никуда не тороплюсь, а то ты больно остер на язык для обреченного на смерть. Так освободишь мне руку, или все-таки боишься? Не, ты реально бесстрашный и безбашенный кретин. Освобожу, ничего ты мне не сделаешь, не обольщайся. Я почувствовал, как с правой руки потихоньку уходит онемение, я уже могу пошевелить пальцами. Этот урод отошел подальше и протянул мне телефон. Я разблокировал его и имитировал, как пролистываю ленту сообщений, регулярно приговаривая: «Да где же это?» «А, нашел!» Изобразил я неподдельную радость. «Вот смотри, копируй, начиная с верхнего сообщения и несколько страниц вниз. Потом разберешься, что тебе надо. Протяни мне телефон в вытянутой руке», прошипел мучитель, не двинувшись с места. Я молча протянул ему телефон, но экран тут же погас, что наемника сильно разозлило. «Да ты не бесись», ответил я спокойно, не обращая внимания на его раздражение. Сейчас главное соврать правдоподобно, чтобы он повелся. Просто встань рядом со мной, и я тебе все покажу. Аппарат настроен так, что экран гаснет, Когда камера не видит мое лицо, тип с поднятым воротником стоял неподвижно передо мной, наверное, раздумывал, стоит меня бояться или нет. Видимо, решил, что я не опасен. Рука полностью отошла, я осторожно поиграл мышцами, чтобы он не заметил, как я осваиваюсь. Скорее всего, он не знал, что одной свободной руки мне будет достаточно, чтобы его одолеть. Но и я не был уверен, что все получится так, как я задумал. Он сделал еще один шаг мне навстречу и начал поворачиваться, чтобы встать рядом. Я поднял телефон, разблокировал экран, и он снова полоснул по глазам. Воспользовавшись моментом, я изобразил, что аппарат выскальзывает у меня из руки. Убийца дернулся, чтобы его подхватить, и в этот момент я резко замахнулся и со всей дури ударил его ребром ладони точно в кадык. Под рукой хрустнуло, но, как по мне, слишком сильно, кадык так не хрустит. Мой истязатель рухнул на землю, не издав ни звука. Похоже, это хрустнули шейные позвонки. На негнущихся онемевших ногах опустился на корточки, сковавшие меня путы отпускали медленно. Экраном телефона посветил на лежащее рядом тело. Судя по неестественно вывернутой голове, позвонкам точно хана. Только сейчас понял, что меня колотит. Отходняк от стресса и вновь обострившаяся боль в ранах в правом боку бросили меня в жуткий озноб. Даже и речи не шло о том, чтобы сообразить, куда спрятать труп. Содрогаясь всем телом, я зашел в свою квартиру, собрал самое ценное и закинул в рюкзак. Теперь надо перевязать раны, переодеться в чистое и валить отсюда куда подальше. Спасла старая привычка хирурга, дома всегда есть перевязочные материалы. Хорошо было бы зашить раны, даже есть чем, но состояние не то и место неудобное. Ничего страшного, и так заживет. А еще можно поупражняться с техниками, о которых я читал в подаренном мне пособии. Инородных тел в ранах нет, значит, просто надо заставить их срастись. Я быстро принял душ, шипя от боли, когда направлял струю воды прямо в раны, смыл с себя кровь. Раны находились недалеко друг от друга, и я заклеил их одной повязкой. Окровавленную одежду свернул и сунул в пакет, выкину где-нибудь по дороге. В шкафу висел новый костюм, который я покупал специально для торжественных случаев, в нем и поеду в общагу. Как говорится, на учебу, как на праздник. Маленькая скромная сумка с самым ценным имуществом весила пуда полтора и была размером с большой дорожный чемодан. Самый большой, называется, не буду брать ничего лишнего. Скряга, блин. Вес сумки для меня был пустяковым, но раны заболели сильнее и, похоже, снова закровоточили. Хорошо, что я наложил повязку помощнее и сверху прикрыл куском непромокаемой пеленки. Осторожно обошел распростертое тело моего мучителя-неудачника и направился к центральной улице трущоб, туда таксисты не боятся приезжать. Пока ехал в сторону академии, занялся своими ранами. Вот как их убедить: надо научиться общаться с тканями и клетками, но сказать это гораздо легче, чем сделать. Я поднес ладонь к поверхности повязки и сосредоточился. Первым делом надо почувствовать тепло между раной и рукой. Спустя пару минут у меня получилось. Я закрыл глаза и начал представлять, как края раны стягиваются и она зарастает. Эти мысли я старался транслировать через руку и убедить кожу срастись. Тепло в ранах начало нарастать и превратилось в сильное жжение. Я даже зашипел от боли. Таксист бросил на меня взгляд через зеркало заднего вида, но я быстро изобразил довольное лицо и подмигнул. Тот хмыкнул, покачал головой и снова уставился на дорогу. Я еще некоторое время подержал руку возле раны, пока тепло не иссякло. Посмотрю, какие там изменения, когда приеду в общагу. Машина подъехала к КПП, я взвалил сумку на левое плечо и потопал к общежитию. Войдя в свою комнату, первым делом полез посмотреть, что творится под повязкой, и был приятно удивлен. Полностью раны, конечно, не зажили, но осталось совсем чуть-чуть. Наверное, зря я отвлекся на таксиста, незачем было строить счастливую гримасу, лучше бы на ранах сосредоточился. Ладно, я теперь знаю, что надо делать. Погасил свет, плюхнулся на кровать и приложил правую руку к повязке. Приятное тепло в этот раз почувствовал достаточно быстро, начинаю привыкать. Заживлять раны себе скоро научусь, это оказалось несложно. Я со своими клетками договорился, а вот как получится с чужими, время покажет. Я чувствовал, как по коже вокруг ран разливается тепло. Сначала немного пощипывало, но потом успокоилось, появился легкий зуд. Так я и заснул, прижав руку к правому боку. Проснулся, когда небо только начало светлеть. Начинался последний неучебный день, завтра 1 сентября и начнется круговерть, все, как обычно. А этот последний свободный день я решил посвятить саморазвитию. Для начала утренняя пробежка. Напялил легкий спортивный костюм, отправился на стадион. Здесь никого, очень хорошо. Сначала я побежал не спеша, потом быстрее и быстрее. Скорость бега явно отличалась от нормальной. Если бы я мог так бегать, когда в первый раз погнался за тем типом, этой ночью уже не пришлось бы с ним встретиться. Я бежал и бежал, наслаждаясь свистом ветра в ушах, когда заметил, что на стадионе начали появляться другие любители утреннего бега. Только они, похоже, передумали бегать, а стояли и смотрели на меня. Среди собравшихся зрителей я увидел и Антона, он был тем еще зожником, тоже вышел на пробежку. Хотел было остановиться, чтобы больше не привлекать к себе внимания, потом плюнул и побежал дальше. Пусть себе смотрят и завидуют. Все равно уже спалился. От небольшой собравшейся у края беговой дорожки толпы отделился один студент и побежал вслед за мной. По-моему, это был кто-то из старшекурсников. Парень быстро догнал меня и побежал рядом. «Ну что, кто быстрее?» — предложил он и подмигнул. «Давай». Он рванул вперед, и я устремился следом. Я уже выкладывался на полную, но сократить дистанцию никак не получалось. Как два гепарда мы накручивали круги, аплодисменты стоявших рядом с дорожкой перешли в овации. Мои силы были уже на исходе, но сдаваться я не хотел. Скорости я не сбавлял, но спина бегущего впереди начала быстро удаляться. Когда я отстал на половину круга, понял, что мне хана. Начал замедляться и перешел на шаг, жадно хватая ртом воздух. Мой оппонент пронесся мимо меня, как настоящий гепард, потом тоже начал замедляться. Вроде отдышался, должно стать легче, но перед глазами все поплыло. Я сошел с дорожки и рухнул на газон. Первым ко мне подбежал Антон. «Паш, ты как, живой?» «Почти», — прохрипел я. «Есть что пожрать с собой?» «Нет, конечно», — хмыкнул он. «Нафига мне нужна еда на пробежке? Мог бы сбегать в буфет, но он еще закрыт». «На, бедолага», — курсант, который меня обогнал, протянул увесистую кулебяку с рисом. «В следующий раз бери тормозок с собой». «Первый раз, что ли, вышел бегать по-взрослому?» «Ага», — ответил я, не без труда сел и принялся уплетать предложенный им здоровенный пирожок. «Спасибо большое. У тебя какая ступень?» «Четвертая. А у тебя третья или четвертая?» «Вторая. Ни хрена себе. Для второй ты очень хорошо держался. На четвертой-то ступени меня никто не может обогнать». Реально удивил. «Как зовут тебя?» «Павел», — пробубнил я с набитым ртом. «И-и», — Бестужев, — добавил я, плюясь рисом. «Граф Александр Платов», — гордо произнес он и протянул мне руку. «Очень приятно», — я, пошатываясь, встал и ответил рукопожатием. «Далеко пойдешь, Бестужев, если на второй ступени такие результаты. Я так в свое время не смог бы. Будет нужна какая-нибудь помощь, обращайся». «Хорошо, спасибо». Платов пошел заниматься дальше, а я решил, что с меня пока хватит. Я жалобно посмотрел в сторону буфета, который откроется не раньше, чем через час, и направился в сторону общаги. Позади услышал торопливые шаги, меня догонял Антон. «Паш, я реально офигел от того, что увидел, от того, что со мной решил познакомиться один из лучших учеников академии. Да хрен с ним, с Платовым, я видел, как ты бежишь, это реально круто. На прямой у тебя шаги были чуть ли не по 10 метров. Хорош тебе, ты преувеличиваешь. Ну, если ты мне не веришь, то посмотри сюда». Антон включил на своем телефоне видеозапись. Когда я увидел себя со стороны, сам дар речи потерял. Нет, я, конечно, видел раньше, что другие так могут, но чтобы я, даже не мечтал, даже несмотря на все уверения ученых, что я стану выдающимся воином. Боюсь представить, что будет дальше. А дальше будут чудеса, и чтобы они случились, я буду пахать, как раб на галерах. «Ну как тебе?» — спросил Антон, загадочно улыбаясь. «Неплохо, но буду стараться, чтобы было лучше». «А это правильно. Ладно, иди отдыхай, а я все-таки пойду позанимаюсь». После душа я первым делом заказал доставку еды, потом уселся перед ноутбуком. Сам не знаю, что я хочу найти. Тот шпион собирался меня убить, но я так и не понял, кто его нанял. Прямо он так и не сказал. Я спросил про Софью, он подтвердил, но как-то скользко. Хотел, чтобы я именно так и думал, а на самом деле все не так, но, с другой стороны, зачем ему скрывать правду от человека, который скоро должен умереть от его руки? Значит, все-таки Софья меня заказала. А если он просто по привычке увиливал и не раскрывал правду? Профессиональный шпион и убийца без вранья, как пирожок без начинки, то есть пирожок ни с чем. Теоретически, Мое устранение могли заказать люди, которые хотят отнять бизнес у моего отца с помощью мачехи, а она и не в курсе. Стоп, я что, пытаюсь ее оправдать и ищу для этого любые зацепки? Уму нерастяжимо. Этого еще не хватало. Короче, так или иначе, но княжна Сугорская точно мне не друг, а самый что ни на есть лютый враг. Положить ее на рельсы перед несущимся поездом – лучшее, что я могу сделать в своей жизни. И не волнует, что ее зовут не Анна. Итак, что там сейчас происходит на концерне «Лада», и что там с отцом? Хоть я и считаю его предателем, который отверг меня благодаря стараниям своей новой молодой женушки и нисколько не препятствовал превращению моей жизни в ад, но изначально он меня очень любил. Возможно, Софья просто забила ему голову наговорами, а он не смог отличить теплое от мягкого. В любом случае, мне было жаль его, хоть я и сам от себя усердно это скрываю. Моя месть за все пережитое неотвратима, но острие пики будет направлено на мачеху, а отца я просто оставлю страдать над ее бездыханным телом. Для него это достаточное наказание за предательство и за то, как быстро он забыл маму и поменял ее на новую жену, как старый автомобиль на новый. Смерти он все-таки не заслуживает, и он никогда не узнает, что его сын жив и именно он сделал все это. А я буду жить дальше, спокойно и уверенно делая шаги в новую жизнь. Глава 19. Я сидел перед ноутбуком и тупо пялился на стартовую страницу поисковой системы. Рекламные баннеры в нижней части экрана быстро сменяли друг друга и предлагали мне все возможные товары и услуги. Один задержался подольше, он предлагал вниманию пользователей революционно новый двигатель с интегрированными в цилиндры магическими кристаллами, которые обеспечивали наиболее быстрое и эффективное сгорание топлива и повышение компрессии в два раза, обеспечивая соответствующее увеличение крутящего момента. Я так и не решил, что именно на данный момент меня интересует, поэтому решил ткнуть курсором в демонстрацию работы двигателя, являющимся прорывом в автомобилестроении. И каково же было мое удивление, когда в правом верхнем углу развернувшегося рекламного ролика я увидел эмблему «Лады». Так получается, у отца все идет хорошо и никаких проблем с производством нет, о которых шептали друг другу на ушко любители сплетен на каждом углу. Я вспомнил, как лет 5 назад отец говорил, что они разрабатывают особый кристалл, который перевернет автомир. Значит, сделал то, о чем мечтал. Инновационные технологии собирались применить для гоночных болидов, которые начнут производить в ближайшее время после запуска нового цеха. Новые производственные помещения находились в фазе строительства, сроки поджимали и оборудование уже начали монтировать, несмотря на то, что нет даже крыши. А пока идет стройка, новые двигатели решили испытать на суперкарах «Лада Венера». Первые экземпляры футуристических авто начали сходить с конвейера полгода назад и вскоре начали радовать глаз обывателей на улицах столицы и крупных городов. Теперь на Венеру поставят доработанный по новым технологиям двигатель, который, съедая на треть меньше топлива, увеличивает мощность в полтора раза от штатного, а это целых 1200 кобыл. Цена на новинку кусалась почти вдвое больнее, чем на первоначальный вариант, но за ней уже выстроилась очередь. Выпущенные до обновления машины начали падать в цене, богатеи решили немного подождать и купить обновленную версию. Горячей новинкой заинтересовались и иностранные миллионеры, но, по заявлению императора Ивана VII, поставки авто за границу будут открыты только после первого выступления на соревнованиях революционно новых гоночных болидов. У производственного концерна «Лада» открывались умопомрачительные перспективы. Так вот почему вороны налетели, клюнуть лакомый кусок, находясь в первых рядах. В рассказе о строительстве нового исполинского цеха фигурировал таинственный спонсор, имя которого упорно не называлось. Кто же этот богатей? Тот, кто хочет клюнуть самый большой и лакомый кусок, а не он ли хочет избавиться от возможно выжившего наследника графа Строганова? Я взял в руки телефон и начал строчить сообщение Вите, чтобы он раскопал источник поступления средств на счета «Лады». Так, по идее, можно вычислить этого благодетеля. И почему отец, имея в руках такое прорывное изобретение, прибегает к помощи со стороны? Скорее всего, деятельность Софьи приносит свои плоды. У концерна недостаточно собственных средств для реализации проекта. Это что же такое она сделала? Точнее, кто-то тщательно скрывающий свое лицо и имя сделал с ее помощью. Витя ответил достаточно быстро и уже с готовым ответом. Колоссальные суммы переводились через мелкие малоизвестные предприятия, которые такое бабло могли видеть только в самом радужном сне. Значит, кто-то с их помощью шифруется и не хочет обнародовать свое участие. Да, ситуация. Чтобы вычислить этого покровителя, нужен финансист с высоким уровнем доступа к информации. И тут я вспомнил про Борю Евдокимова. Его отец сейчас возглавляет казенную палату Самарской губернии. У Константина Эдуардовича точно есть доступ к такой информации. Боря сейчас учится в Имперской академии финансов в Москве, собирается пойти по стопам отца и стать его преемником. Отличник по жизни, ботан в лучшем понимании этого слова, Борька всегда был изгоем в веселом коллективе нашего класса, но у меня к нему был особый подход. Я никогда у него не списывал, но если возникали вопросы по не особо любимой мной алгебре, всегда обращался к нему. Но как обратиться к нему сейчас? В новом обличии он меня не видел, после школы мы не общались. Настала пора восстанавливать дружеские отношения. Он один из немногих людей, которым можно доверить тайну моего перерождения. Тайны он любил и умел хранить с детства. Так, отбой с листанием лент с новостями Самары. Ищем Евдокимова в соцсетях. Я перебрал самые популярные, но безрезультатно. Похоже, он был нелюдимый в виртуальной жизни. Поиск выдал около сотни вариантов Бориса Евдокимова, но его я так и не нашел. В тяжелых раздумьях я стал прокручивать списки и вдруг увидел знакомое лицо. Борис. Да, это он. Только почему-то Борис Соловьев. Странно, неужели он тоже сбежал из дома и поменял фамилию? На него это так не похоже. Хотя он мог сменить фамилию только в соцсети, чтобы не нашли старые завистники и недоброжелатели. Надо было еще вместо фото на своей странице поставить картинку с котом. Дрожащими пальцами набрал сообщение с предложением встретиться и поговорить об одном нашем общем знакомом. Сижу и жду, когда он прочитает и ответит. Чтобы хоть как-то отвлечься, решил заняться уборкой в комнате. Полы моют горничные, а вот разложить вещи по местам, собрать грязную одежду и сдать в прачечную, дело индивидуальное и сугубо личное. Ежеминутно бросал взгляд на экран, тяжело вздыхал и шел разбираться дальше. Минут через 10 напротив сообщения появилась вторая галочка, прочитано, но ответа нет. На сердце лег здоровенный кирпич, к Боре надо искать подход, он не доверяет незнакомым людям. Я снова сел перед ноутом и задумался, вариантов нет, надо бить козырным тузом. Я написал ему, что у меня есть информация об исчезновении Дмитрия Строганова, хотел обсудить. Сообщение прочитано, что-то печатает в ответ, уже прогресс. Напряжение достигло апогея, когда он наконец ответил. Предложил встретиться в кафе «Лесная фея» через 2 часа. Сердце учащенно застучало по ребрам, он согласился. Значит, он сохранил обо мне хорошие воспоминания, если мое имя заставило вылезти рака отшельника из своей раковины. Где находится это кафе? В первый раз слышу такое название. Точка на карте указывала на старый район недалеко от центра Москвы. На машине туда ехать от 20 до 40 минут, зависит от пробок. С другой стороны, времени вагон. Я решил проехать пару станций на метро, а потом прогуляться пешком. Будет возможность затеряться в толпе и отрубить все возможные хвосты. Если работодатель убитого мной шпиона уже узнал о его гибели, вполне мог нанять нового, но здесь ключевое слово «если». Воскресное утро, вполне возможно, что могли не обратить внимания на то, что тот еще не выходил на связь. Но могли быть другие заказчики и другие исполнители, кто сказал, что он такой один. До лесной феи я добрался почти на полчаса раньше. Это была небольшая кофейня в переулке. Пара столиков перед барной стойкой по одному по бокам. Зная характер Бори, он выберет столик слева. Он стоит на отшибе и рядом с ним нет двери на кухню и в туалет. Я заказал лавандовый раф, развернул свежую газету, купленную в метро и принялся читать, не забывая регулярно поглядывать в сторону отражения входной двери в зеркальной стенке серванта. Борис пришел минут через 10 после меня и сел именно туда, куда я и предполагал, лицом к двери. Тоже решил прийти чуть пораньше. Обещал прийти в бежевом костюме. Ха, а надел темно-синий спортивный. Тоже мне, конспиратор, надо было еще бороду наклеить, надеть кепку и очки. Я оставил газету на стойке, подхватил недопитый раф и неторопливо подошел к столу. «К вам можно подсесть, здесь свободно?» Полусонным голосом спросил я и, не дожидаясь ответа, начал отодвигать стул. «Присядьте лучше за другой столик, у меня здесь встреча», раздраженно ответил Борис, нервно оглядываясь по сторонам. На меня он бросил лишь один короткий взгляд и избегал смотреть в глаза. «Случайно не с Павлом Бестужевым?» спросил я и невозмутимо сел за стол. «Нет», — резко ответил он и сделал попытку встать из-за стола и запнулся. «С чего это вы взяли? Я не знаю, о ком вы говорите». Потом он замер и начал меня внимательно разглядывать, словно увидел старого знакомого, но никак не мог узнать. Чтобы он наконец успокоился, я достал ксиву, открыл и ткнул пальцем в фамилию. «А, это вы», — произнес Боря, с облегчением вздохнул и откинулся на спинку стула. «Фото в профиле сильно отличается от реальности». «Да, я тоже немного шифруюсь», — усмехнулся я. «А я вас сразу узнал, вы именно такой, каким мне описали». «Какой это такой?» Он подозрительно сузил глаза. «Внешний вид, и то, как вы с опаской и недоверием относитесь к окружающим. Что-то не так с моим внешним видом. С ним все нормально, но вы в этом не уверены и считаете, что с ним далеко не все в порядке». «Оставим эту тему», — резко прервал меня Борис, залезав в челку еще хуже, чем было. «У меня мало времени, о чем вы хотели поговорить. Только разговор строго между нами, иначе могут возникнуть большие проблемы. В этом плане будьте спокойны, могила». Ну, если Евдокимов заговорил о таком элементе кладбищенского пейзажа, точно никому не скажет. Можно даже открыть правду о себе, но я решил отложить это до другого раза. У меня есть достоверные данные, что Дмитрий Строганов жив. Я проследил за изменениями лица Бориса, и радость и испуг одновременно, но ему угрожает смертельная опасность. Один раз ему уже удалось избежать покушения, но могут быть и другие. И кому это надо? Зачем? Опасаются, что он может заявить свое право наследства на имущество и бизнес отца в случае, если с тем случится несчастье. Михаил Дорофеевич смертельно болен. Странно, видел недавно репортаж, он был бодр и весел. Ему могут помочь изменить самочувствие на крайне тяжелое с летальным исходом. А чтобы не произошло прецедента со сбежавшим сыном, его хотят устранить заранее. Но кто? Теперь на его лице были испуг и жалость к своему однокласснику и единственному человеку, кто его понимал и разделял интересы. «Я вот и хотел к вам обратиться с этим вопросом. Я то, чем могу помочь, большие финансовые вливания в ладу делает кто-то инкогнито через подставные фирмы. Вполне возможно, что он и есть заказчик уничтожения Димы. Ваш отец все так же трудится в казенной палате Самарской губернии, кажется, я понял. Надо, чтобы он раскопал, кто вливает кучу денег в ладу, правильно. Именно так, боюсь, это невозможно».